Часть третья. Про это поэма и про это тоже. Если принять авторскую расшифровку, про это по личным мотивам, об общем быте, поэма предстанет лишь весьма примитивным свидетельством борьбы с тем самым бытом, но она о другом. Она именно про это, и в этом ее отличие от «люблю» и принципиальная новизна жанра. Ее многократно сопоставляли с поэмой «Без героя». В частности, сюжет о застрелившемся князеве дословно совпадает с сюжетом о самоубийстве влюбленного мальчика. Мальчик шел, в закат глаза уставя. Был закат непревзойдимо желт, даже снег желтел к Тверской заставе, ничего не видя. Мальчик шел, шел, вдруг встал. В шелк рук сталь. Сейчас закат смотрел глаза уставя за мальчишкой, легшую кайму. Снег, хрустя, разламывал суставы. Для чего? Зачем? Кому? Был вором, ветром мальчика обыскан. Поначалу мальчику ветер записка. Стал ветер Петровскому парку звонить. «Прощайте, конечно, прошу не винить». Есть еще предположение, что он здесь застрелился у двери любимой. Тоже повлияло на Ахматову. Князев-то застрелился в Риге, а вовсе не у двери Глебовой Судейкиной. Светлана Коваленко, кажется, единственный автор, описавший про это как поэму конца, прощания, распада. Лиля, которая выслушала поэму 28 февраля в поезде на Петроград, этого и не поняла, не увидела и увидеть не могла. Она была безмерно горда тем, что опять заставила его писать отличную лирику, но ее не насторожило даже то, что, окончив чтение, он разрыдался. Это было не возвращение к лирике, по крайней мере, прежней, а прощание с ней, поэма конца в чистом виде. Цветаева напишет свою чуть позже. Что это за жанр? Итоги сбывшаяся мечта символистов, как скажет Жирмунский о поэме «Без героя». По части главных поэтов XX века в России 5 таких поэм. Поэма конца Цветаевой, про это Маяковского, где в названии тоже слышится поэма, Спекторский, Пастернака, стихи о неизвестном солдате Мандельштама, единственная его поэма, хотя точное авторское определение, что-то вроде оратории, и финальная поздняя, подводящий итог, в том числе и этому подведению итогов, поэма «Без героя» Ахматовой. Все они о конце Серебряного века и о расплате за него. А вы думаете, любовь? Дудки? Эта тема ко мне заявилась гневная, приказала подать дней у дела. Посмотрела, скривясь в мое ежедневное, и грозой раскидала людей и дела. Общих черт этих поэм много. Правда, говоря нарочито по-дилетантски, непонятность, зашифрованность, проистекающая от контекста эпохи, но сознаю, что применила симпатические чернила, и от принципиального желания разобраться с собой, а не с читателем, все эти вещи подводят итог определенному этапу и в каком-то смысле собственной жизни. Потому что после этих текстов наступает доживание. Только Пастернаку, обладавшему небывалой витальностью, удалось возродиться, чтобы переписать ту же самую поэму прозой. Но при всей этой новой простоте понятнее она не стала. Все являются своеобразной антологией, парадом любимейших авторских мотивов, маний, фобий, обсессий, навязчивых идей. Все они о разрыве, и у каждого разрыва есть своя специфика. Цветаева расстается с молодостью, с мечтой о счастье, о самой его возможности, с единственной в жизни попыткой гармоничной, счастливой любви, не отягощенной никакими муками, кроме мук совести. Пастернак порывает с мечтой о революции, которая мыслилась ему как мщение за всех униженных, а обернулась отмщением ему. Ахматова и Мандельштам отслеживают тему превращения, прирастания частных грехов в великое общее возмездие. Ясность ясная, зоркость яровая, чуть-чуть красная мчится в свой дом, в полуобмороке затоваривая оба неба с их тусклым огнем. Стихи о неизвестном солдате. Что это такое? Это просто осенние листья падают, как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет, страшный праздник мертвой листвы. Поэма «Без героя». Была пшеница человеческая, а стал листопад человеческий. Пшеница гибнет, давая плод, давая хлеб, а листопад ничего дать не может, кроме почвы, из которой когда-то, может быть, прорастет будущее. Во-вторых, во всех поэмах и тожащих Серебряный век, возникает тема расплаты за неосуществимую утопию, личную или частную, а еще точнее, как у Ахматовой, общей расплаты за частную вину. По справедливому замечанию Андрея Шемякина, все пять поэм растут из блоковского возмездия, точнее, являются попыткой его дописать. Применительно к Спекторскому, автор подробно рассматривает этот сюжет в своей книге о Пастернаке. Особенно любопытно было бы проследить, как Цветаева с ее самоидентификацией полячки, польской панны, доигрывает блоковский сюжет финальной и смертельной влюбленности в полячку, тоже ничего не вышло бы, конечно. Поэма «Без героя» – вещь 1940 года, а 1913-м. Эти даты родни то, что они предвоенные. Поэма Маяковского написана о том же Серебряном веке. И здесь возникает человек 16-го года, Спекторский, о встрече 13-го года. Стихи о неизвестном солдате, о предыдущей мировой войне и предощущении новой. Могила неизвестного солдата появилась в Париже в 21-м году. Все эти вещи – возмездие, и уже не блоковско-ипсоновском смысле, юность – это возмездие, а в самом, что ни на есть, буквальном. Все пять поэм, по мнению того же Шемякина, в этот круг следовало бы включить «Заблудившийся трамвай» Гумилева, тоже эзотерически зашифрованный, и «Черного человека» Есенина, а, возможно, и недописанную «Страну негодяев», о том, как авторов-героев поманила великая утопия, о том, как они за это расплатились. «Жизнь – это место, где жить нельзя», Цветаева. И отнюдь не случайно у Цветаевой в сугубо личной поэме возникает еврейская тема «Холокоста». «За городом, понимаешь, за, вне перешед вал, жизнь — это место, где жить нельзя, еврейский квартал. Так недостойнее ли во сто крат стать вечным жидом, ибо для каждого, кто не гад, еврейский погром? Жизнь только выкрестами жива, иудами вер, на прокаженные острова, в ад всюду, но не в жизнь, только выкрестов терпит лишь овец палачу. Право на житейственный свой лист ногами топчу. Втаптываю за Давидов щит месть в месиво тел. Не упоительно ли, что жид жить не захотел? Гетто избранничеств, вал и ров, пощады не жди. В этом христианнейшем из миров поэты жиды». И вот про это, оно про это, про то, что надвигается, поглощает, мнет, про то, что было вековой мечтой, обернулась мировой войной. В сущности, прав Максим Кантор, было не две мировые войны, а одна, разделенная недолгим промежутком. Такая вещь всегда наваждение, закончить ее нельзя. Пастернак не закончил Спекторского, или, вернее, оборвал его искусственно. Роман в стихах задумывался как часть большой, так и не написанной прозы. Ахматова всю жизнь дописывала поэму «Без героя», Цветаева в продолжении поэмы «Конца» пишет поэму «Воздуха», вещь уже о смерти, о том, что бывает после конца. Мандельштам бесконечно переписывает стихи о неизвестном солдате, не удовлетворяясь ни одним новым вариантом, и споры о том, что считать окончательным, идут до сих пор. А Маяковский в своей манере ставит себе временные границы. Закончить 28 февраля. Иначе я тоже никогда не оторвался бы, потому что финал, по точному замечанию все того же Шемякина, в разговорах с которым написана эта глава, нет. До сих пор нет. Мы так и не знаем, был ли великий эксперимент человечным или античеловечным. Был он высшей или низшей точкой человеческой истории, в тупик привел или в будущее. И был ли отказ от него величайшим гуманистическим прозрением или позорным отступлением назад? Будущее покажет то будущее, в котором происходит третья и лучшая часть про это. Сноска. У Ахматовой выход обозначен «опустивши глаза сухие и ломая руки». «Россия передо мной шла на восток». Россия идет на восток, то есть к себе. Высочайший взлет достигается победой в войне, и в ней же, через нее, возникает возвращение к самоидентификации, к родной идентичности. Пастернак понадеялся на это же, но разочаровался. Война тоже не дала ответа. После нее стало прежнее и хуже. А по Маяковскому она не может никак ответить. Бойня сметает фигуры с доски, но комбинация остается нерешенной. Она и сейчас не решена, как в партии Лужина и Туратти. Партия 20 века не доиграна. Мы сейчас в эндшпиле, но все отложено, заморожено. Поэтому у «Про это» нет названия и нет финала. Это поэма конца, поэма воздуха, поэма без героя или просто повесть, как мечталось Пастернаку.